Глава 56. Ника. Ненавижу. Всех мужчин ненавижу. Меня просто колотит, трясет. Сволочи, гады, подлые предатели, изменники, провокаторы, лживые создания, похотливые самцы. Что я хорошего видела от мужчин в жизни? Ничего. Отец. Да, он любил меня, когда я была маленькая, когда мама была рядом, а потом... Потом появилась эта Мегера, и я стала ему не нужна. Только получала постоянное нравоучение. Все время старался унизить, не верил ни одному моему слову. Постоянно подозревал меня в каких-то грязных делах. Стоило один раз оступиться, и вот, взял и вычеркнул из жизни, словно я умерла. Я переживала и плакала. И зачем? Теперь понимаю, надо было ответить тем же, сказать, что он для меня умер, и все. Так и сделаю, когда получу возможность поговорить с ним или просто напишу сообщение, когда мне вернут мой телефон. Дальше. Тот, кого я считала любимым, Ваня, Ванечка, Иван, тоже меня ни в грош не ставил. Так же вот только сейчас осознаю это. Я пыталась постоянно под него подстроиться, старалась быть такой, чтобы он мной гордился. Терпела капризы его, характер скверный. Он ведь часто был просто как избалованная девочка. То ему не так, это не так. И мне приходилось его ублажать, успокаивать, поднимать его самооценку за счет опускания своей. И после всего увидеть, как он вставляет свой член в какую-то Катеньку. Ненавижу, убила бы. Если бы сейчас увидела, просто за волосы бы обоих оттаскала. А эти два кренделя, пилоты хреновы, тоже свалились на мою бедную голову. Такие же, как все мужики, только секс и ничего личного. Потребители. Да все мужчины такие. Ну или это мне так не везет. Знаю, что им всем одно нужно только от женщины. Нужно только тело и подчинение. Любят, чтобы перед ними присмыкались. И любят секс. Все. Просто одноклеточные. Вот они кто. Реально я настолько взбешена, что не отдаю себе отчета в том, что делаю. Знаю же, что Марк уже получил от Кости, но не сдерживаюсь и со всего размаху луплю его по щекам. По одной, по второй, еще раз и еще. «Пошел вон! Оставь меня! Убирайся!» «Прости, малышка, я...» «Хватит! Я тебе не малышка! Уходи!» — я сказала. «Ненавижу его и...» Себя, себя тоже ненавижу, за то, что поддаюсь им, за то, что готова растаять, растечься кленовым сиропом по их телам. Не знаю, как с этим бороться, но чувствую, это необходимо, потому что увидела колечко в руках у Макса и все, поплыла. Хорошо, он сам меня отрезвил, я еще дура полезла с вопросами, любишь, не любишь, они не знают, что такое любовь. «Ника, я заслужил, да, но...» «Что тут происходит?» Гробовой, грозный голос Кости мгновенно меня отрезвляет. «Боже, что я натворила?» Надавала Марку по лицу. «Они меня за это могут...» «Впрочем, хуже, чем уже сделали, не могут, если только отдать толпе на растерзание. С них станется». «Макс, ты...» «Костя, может, хватит уже главного строить, а?» «Это ты на борту, командир, а тут мы равны». «Неужели? Может, возьмем и выясним это, а? Кто тут главный и кто кому равен?» Вижу, как глаза Кости кровью наливаются. Он снова готов в драку броситься. Марк, несмотря на разбитое лицо, также сжимает кулаки. «А я вот совсем не готова смотреть на эти петушиные бои». «Стоп! Хватит, брейк!» «Ника, не вмешивайся!» хрипло заявляет Костя. «Не вмешивайся? Серьезно?» «Ника». Марк говорит более нежно, ласково. Но меня это только еще больше выбешивает. «Я сказала вам убираться вон, ясно? Пошли вон, оба! Ненавижу вас, ненавижу! Два самца устраивают тут цирк. Обо мне вы подумали, а? Подумали? Хоть на секунду, вы...» Смотрю на них, вспоминаю, какими они были ласковыми, как они у меня ласки выпрашивали, как доводили меня до высшего блаженства. Все это для них было так, механика, ничего не значащее, а я... Не выдерживаю, слезы сами катятся. Во что же я влипла? Как я могла вообще так попасть? Ничком падаю на кровать и плачу. Не хочу их видеть. Марк еще с этим дурацким предложением. Зачем? Постебаться хотел? Думает, что мне приятно? Ника, малышка, успокойся, девочка. Уйдите, уйдите. Всхлипываю в подушку, орошая ее слезами. Ничего не хочу. Чувствую, как кровать проседает под их телами. Оба ложатся рядом со мной, по обе стороны. Их руки сразу начинают ласкать мое тело. Хочется их бросить, помыться, содрать с себя эти воспоминания сладостной страсти. Но потом эти нежные поглаживания начинают меня расслаблять. Мне так хорошо, очень. Они ласковые, шепчут какие-то глупые, ничего не значащие словечки. И мне опять не хочется, чтобы они уходили. Ох, Ника, ты все-таки сильно попала.